скоро они будут здесь», — озвучил очевидную истину десятник небесного воинства. «Я не намерен просто так помирать», — обратился привратник Килибрин к королеве. «У нас есть небольшой шанс продержаться до прихода помощи. Делай, что должен», — дала добро правительница. В этот момент в зале воцарилась полная тишина, все взоры были направлены в сторону эльфа в зеленом сюртуке. «Если хотим выжить, не понадобится кровь, много крови, чтобы начертить на полу защитный круг и глифы. Так мы выиграем час или два времени, поэтому доставайте ножи, кинжалы, острые предметы и делайте, что я говорю. Госпожа, в ваших жилах течет кровь божественных предков. Если вы согласитесь дать пару капель, это сделает барьер в десятки раз сильнее». Долго уговаривать, включая королеву, никого не пришлось. Каждый добровольно резал руку и жертвовал кровь для создания заклятия. Руководил процессом непосредственно Килибрин, объясняя и показывая, как и что нужно чертить на полу. Не зря маг ночи напролет просиживал в библиотеках, зазубривал наизусть сложнейшие ритуалы, чары. Самые, казалось бы, до недавних пор бесполезные знания вроде способов защиты от порождений стихии могут спасти жизнь в определенный момент. Готово. Ровно в то мгновение, как привратник накачал охранный круг энергии магического эфира, в зал цитадели проникли вражеские солдаты. Через выбитые железные двери ввалились демоны, душители в бронзовых доспехах. Имели они очень свирепый вид. Сразу видно, готовы порвать первого встречного на части. А в окнах, где недавно красовались витражи с ликами 17, появились расплывчатые человеческие фигуры, от которых вниз к подданным империи протянулись тонкие зеленые лучи. Один из них как раз бегал по груди привратника. В зале воцарилась тревожная тишина, враг по какой-то причине не спешил приблизиться к столпившимся за защитным кругом подданным Сулмарыла. Что же им нужно? В руках десятника стражи заиграл искрящийся лиловый шар, готовый в любую секунду поджарить демона. Толпа заслонивших вход душителей расступилась. Вперед вышел Шилаев в покрытой зелеными и коричневыми пятнами одежде. Оружием пустому служило какое-то подобие аркебузы черного цвета, только размером гораздо меньше. «Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь!» На наречии Нитара крикнул полумертвец толпу. «Незачем больше проливать кровь. Что ты предлагаешь?» — выкрикнул Килибрин. «Встань на вашу сторону, упаси Творец, но я видел собственными глазами, во что превращаются те, кто принял хаос. Любой из нас предпочтет смерть безумному существованию во имя губительных сил. Нам нужен только один из вас. Выдайте ее и живите дальше, мы просто уйдем отсюда, либо все равно получим свое, но умрете вы. Делайте выбор. Кто вам нужен? Носитель божественной крови, кто носит в себе частицу бога знаний Хигала?» Привратник посмотрел на королеву. Время уходит. Никто не ожидал, что один из воинов Айкумены в последний момент обратит оружие против той, кого должен защищать. Клинок десятника небесной стражи проткнул грудь королевы Дайрины. Тут же загремели выстрелы оружия Шилаа, которые защитный круг задержать не мог. «Вот же сука!» — выругался я вслух, разглядывая кучу лежащих на мраморном полу трупов. «Если айкуменовцы убили королеву, значит, она действительно представляет определенную ценность. Шилаа, кто это сказал?» «А вижу, недобитый представитель воинства небесного получил десяток попаданий в туловище и еще шевелится. Смысла вступать в дискуссию нет, я просто добил фанатика, вставив дуло автомата в глазницу шлема и нажав на спусковой крючок, после чего начал осматривать тела в поисках монаршей особы с божественными корнями. Нашел я ее придавленную туловищем какого-то вельможи с продырявленным черепом, сама же королева находилась при смерти. Проникающие ранения грудной клетки, клинок проткнул легкое, вызвав тотальный гематоракс. Правительница Сулмарыла захлебывалась собственной кровью, нужно срочно что-то делать. Млять, сердце остановилось. Да что же за день такой? Я взял почти бездыханное тело альвийки на руки и потащил в святилище Кургадасу. Демон наверняка вернет ее обратно своей магией. Время есть, насколько знаю, необратимые повреждения клеток головного мозга у альвов при клинической смерти наступают через 14 минут вместо 7-8 у людей. Роскошное платье королевы успело пропитаться вязкой голубой кровью. Знаю по собственному опыту, смерть штука паршивая. Потеряв две драгоценные минуты, я дотащил королеву до пункта назначения и положил ее к ногам демона-принца. Она мертва. Ургадас был крайне недоволен увиденным. «Другого носителя крови Хигала мы можем вообще не найти. Ты же высший демон, елки-палки, оживи ее, пока время не истекло. Королева нужна нам для общения с артефактом, Если он почует в ней следы хаотической маны, ничего не выйдет. Есть другой вариант, предложила Гелла. Я могу попытаться реанимировать ее без всяких парапсихических манипуляций. Ну так чего ты ждешь? Рыкнул демон. Жизнь утекает из нее. Гелла закатала рукав камуфляжа и приложила руку к шее остроухой. На коже андроида стали проступать черные капли маслянистой жидкости, которые, как по команде, стекли вниз и впитались через поры в агонизирующее тело альвийки. Роботы размером меньше любого мимивируса – удивительная вещь. Блок нанокузницы в теле Геллы вырабатывает их почти из любого доступного сырья. Что дальше? Ждем. Она выживет. Я не удивлюсь, если в случае неудачи демон попытается отгрызть мне голову. Раньше подобные инциденты случались, правда, виновников казнили самым страшным для них способом, помещали рядом с работающим излучателем подавляющего поля. Мало того, что приговоренный испытывал ужасные муки и тело распадалось на отдельные субатомные частицы, его бессмертная сущность обращалась в ничто. Вероятность равна. Просто скажи да или нет. Прервал я Геллу, нечего лишний раз провоцировать адскую тварь. Безо всяких вероятностей. Да, пробуждение оказалось не из приятных, стоило Дайрине очнуться, ее сразил кашель, сопровождавшийся резкой болью в груди. Легкие избавлялись от остатков скопившейся крови внутри. Значит, она не мертва, ее спасли и вылечили. Во всяком случае, на небесные чертоги нынешняя обстановка не похожа. Дайрина оглянулась по сторонам и поняла, что по-прежнему находится во дворце. Ее уложили на какое-то подобие кушетки с тонким железным каркасом и почему-то оставили без присмотра в трапезной для стражи и слуг. Я у них в плену. Одна. Возникла паническая мысль в голове. Вы очнулись, королева. Послышался сзади чей-то голос, говоривший с заметным акцентом. Хорошо. Только прошу, не кричите и не пытайтесь сбежать, это бесполезно. Собеседником оказался тот же человек в пятнистой одежде, что командовал демонами, душителями и призывал сдаться. На хаоса-поклонника он нисколько не походил. Обычное, хоть и некрасивое по меркам альвов лицо, покрытое щетиной, однако никаких ритуальных шрамов, не считая почти зажившей раны под глазом, татуировок и безумного взгляда, выглядел чужак вполне доброжелательно. Человек, да. Человек, и что с того? Мы спасли вас от смерти. После того, как вы вторглись в наш мир, убили множество моих подданных, я должна быть благодарна. Нет, но новая Айкумена пыталась вас устранить, лишь бы вы не попали к нам в руки. Зачем я вам нужна? Да будет известно, в ваших жилах течет кровь одного из 17, Хигала проницательного, если точнее. Посланники арбитра ничего не сказали на этот счет? Нет, задумалась королева. Они сказали, что переместят меня и мою свиту в безопасное место на Гедонию. Еще очень интересовались гласом Хигала, хотели забрать святыню с собой. Да не успели, Айкумена не собиралась спасать ваш народ, им нужны были лишь вы и артефакт. Не может быть, еще как может. Я не буду оправдываться, скажу лишь, если б власть пантеона пришла на Эйнышелокх, а она пришла бы рано или поздно, здешних альвов и громргов ждала почти та же самая участь, что и жертв приспешников хаоса. Кого-то прирежут на жертвенных алтарях, кого-то сожгут на кострах как еретиков и отступников, а остальных насильно обратят в новую веру. Мы и так поклоняемся 17. Вы не поняли, есть большая разница между просто поклоняться и поклоняться им, когда миром правит наместник. Так и так ваш мир был обречен. Вы ведь другие, совсем не похожи на искаженных. В вас нет ни капли силы. Я ощущаю только пустоту и холод. Да, мы другие, не похожи на остальных обитателей мирового древа. Зачем вы помогаете хаосу? Последнему глупцу понятно, чем закончится якшание с этим злом. Особого выбора не оставалось. Когда я стану не нужна, меня ведь убьют. С чего вы взяли? Я не дура и знаю, насколько ценятся носители божественной крови. Демоны глотки друг другу порвут ради шанса вкусить мою плоть и душу. Давайте заключим соглашение. Вы поможете нам, мы вам и все окажутся в выигрыше. Я глубоко сомневаюсь в вашей честности. Мы не тупые мясники в отличие от хаотов и не убиваем ради удовольствия. Согласитесь на сделку и вас, и остатки ваших подданных пощадят, дадут шанс продолжить жизнь в новом мире, вдали от демонов и искаженных. Звучит слишком обнадеживающе, верь я подобным обещаниям и никогда бы не победила в борьбе за трон. А какие варианты у вас остаются? Помочь нам добровольно без принуждения, при этом еще спасти жизни паре, тройки тысяч подданных, или все равно помочь, но тогда ни один взрослый житель Сулмалрыла не доживет до новой луны. Решайте. Чужак взял со стола деревянную кружку и демонстративно отпил из нее. «Хаем, вкусный чай у вас делают. Пока я буду пить его, можете дать согласие. Потом, как говорится, поезд ушел. Постараюсь делать это помедленнее». Человек специально играл на нервах Дайрины, пытаясь склонить ее к сотрудничеству. «Ладно, что от меня требуется?» Дамочка оказалась неробкого десятка, ее выдержка заслуживает глубокого уважения, не стала впадать в панику даже при виде демона-принца и его шестерок. Хотя чего скрывать, испугалась твари не слабо. Вон старается не смотреть в лицо хатам, зато с интересом разглядывает стоящих у входа технопехотинцев. «Просто подойдите к глазу, прикоснитесь и мысленно задайте вопрос, какой места нахождения других подобных артефактов. Давайте». Дайрина с опаской подошла к магическому конусу и коснулась его. По твердой малахитовой поверхности прошла рябь, значит реакция положительная. Через секунду королева рухнула на пол, трясясь в судорогах, из ушей и носа потекла кровь. «Вы в порядке?» – спросил я, помогая ей подняться. Артефакт поделился знанием. «Да, он показал мне десятки больших и сотни малых разбросанных по мирам осколков. Я прочел ее разум», — подвел итог демонопринц. «Мы получили то, зачем пришли. Душители и уродец». Джихан начали оттаскивать глаз Хигала с постамента, на котором он парил. «Погоди, командир, это не все. Что тебе нужно? Я пообещал королеве пощадить ее подданных, если она нам поможет. Ты выполнишь обещание. Сохрани жизни уцелевшим альвам». «Ха, хорошо, в конечном счете их не так уж и много осталось. Я сегодня в хорошем настроении», — рассмеялся демонопринц и исчез вместе со своими подручными и артефактом в возникшем столбе портала. «Ушел». Королева испытала настоящее облегчение, когда Ургадас удалился из дворца. «Все кончено, думаю, да. D+2 после начала вторжения. Планета Афилоп, район экватора, равнина Ут, Нех. На обороняющийся раскоп объединенные силы Арсумы и новые Айкумены бомбардировщики Ту-160 метров 2 не уставали сбрасывать термобарические бомбы типа Вуаль. Процесс с детонацией гомогенизированной реакционной массы напоминал видеозапись лопающегося мыльного пузыря, пущенную задом наперед. В точке над землей возникала маленькая еле заметная искорка, которая мгновенно вырастала в гигантский огненный купол. Он рос сверху вниз, поглощая все, что мог накрыть. В насыщенной кислородом атмосфере Афилоба процесс сгорения был особенно силен. Артиллерия работала без перерыва. От грохота можно было сойти с ума даже подготовленным наводчикам. Самоходные орудия коалиции СВ лупили по площадям. Среди леса из грибовидных растений вырос другой лес. Из артиллерийских разрывов работали как минометы, так и реактивные системы залпового огня, ежесекундно обрушивая на позиции магов тонны мин, ракет, снарядов. Военные земли не столько вели войну на уничтожение, сколько испытывали новую технику, и результаты были превосходными. Особо мощные рельсотроны, установленные на Т-99, прекрасно выбивали магических тварей вроде таунгов и многоногих маскадонов, отличавшихся толстым панцирем, энергетическими щитами и способностью к ускоренной регенерации. Выпущенный из рельсотрона штифт превращал их внутренности в мелкодисперсный фарш, который уже никак не мог собраться обратно в живое и активное вещество. Не говоря уже о том, что штифт, не встречая на своем пути серьезных преград, мог еще лететь на десяток километров, разбрасывая и разрывая все на своем пути. Демоны хаоса тем временем не сдерживали себя и собирали богатый урожай из тех, кого не перемолола артиллерия. Теряя себе подобных, они быстро пополняли свои ряды вновь обращенными. На поля боя призывались все более смертоносные твари, и даже выпистыванные элитные воины-айкумены с трудом смогли тягаться с клыками и когтями хаоситов. И скверно забирала и поглощала пищу для себя. Все новые и новые воины обращали оружие против своих бывших братьев. Присутствие демонической княгини намного облегчило работу для наступающих сил. А Зенит находилась совсем близко от линии фронта на командном пункте войск Федерации. Бравада-1, это Волга-52, есть визуальный контакт с вражеской десантной платформой в непосредственной близости от нас. Как понял? Понял, Волга-52. Постарайтесь расстрелять его сбоку. Так точно, на радаре появились новые цели, тип гигант, две штуки в сопровождении легкой пехоты .36531 и, зайти с фланга они нам не дадут, какие будут указания, ожидайте удар с воздуха, направляю к вам звено аллигаторов, Волга-52, Яжнец-11, Подсветите цель на всякий случай. На одном из экранов был показан отряд Джихан в сопровождении группы Арсум, шедший на сближение с двумя танковыми взводом. Из-за рельефа местности, испещренного оврагами и холмами, расстрелять цели с безопасного расстояния для Т-99 не представлялось возможным, требовалась поддержка с воздуха. Захожу на цель, и группу воинов Айкумены накрывает частокол разрывов. Залпа неуправляемых ракет хватило на истощение щитов и уничтожение полутора десятков чужих. Как и тысячи циклов назад, земляне успешно воюют малым числом против превосходящих сил противника, неважно кто он. Пагуба, ее наследники Саили, легионы дохлого пантеона. А Зенит прекрасно все помнила, будто это происходило не 9000 земных лет назад, а вчера. Не попади она тогда в руки людям Земли, не стала бы тем, кем является сейчас, могущественным высшим демоном. А вдали, на горизонте заполыхали огромные порталы, сквозь которые на Афилоп потоками втекала чистая мана. Эти потоки, подобно ручьям, истекающим из ключей, порталов, собирались в безудержные потоки. Когда потоки стали сильнее, возникли они, отряд вестников при поддержке аватара Амуна, приведшего с Гидонии новую волну вторжения. Товарищ генерал, зафиксированы пространственные пробои, множественные цели в воздухе и на земле. Это сам Амун явился, подсказала демоническая княгиня, и он очень зол. Бейте всем, что есть. Это дозорный 5. По ветвям 13.46 зафиксировано появление единичных источников, предположительно, классы Архангела и Серафим. Повторяю, зафиксировано появление целей класса Архангела и Серафим. Товарищ генерал, ситуация. Внимание всем подразделениям, говорит генерал Чен, продолжать выполнение поставленных боевых задач, не допускать возникновения паники любыми средствами вплоть до применения оружия. Сообщение касалось в первую очередь не землян, а хаатов, которые с почти 100% вероятностью запаникуют при появлении высших. Побегут демоны, и численный перевес резко перейдет на сторону Айкумены. Наступающая совместно с искаженными технопехота должна выполнить роль заградительных отрядов. Я ими займусь, предупредил Азенит, хотя где-то в глубине откровенно боялась встречи с полубогом. Первоначальные планы не предусматривали встречи с высшими иерархами пантеона. Нет, оставайся тут, отрезал кореец. Твое вмешательство не понадобится. Командующий корпусом ткнул пальцем по интерактивной карте и вызвал подразделение из резерва главного командования. Октава, приказываю нанести удар по заданным координатам. Есть, штаб, выполняю. А Зенит вскоре поняла, почему генерал не стал прибегать к ее помощи, на крайний случай у него оказалось припасено ядерное оружие. Биус уже все просчитала, на карте зона поражения была покрыта перекрывающими друг друга красными кругами, в ней также находились некоторые подразделения 64 и краткой комбинированной бригады. В это самое время в десятке километров позади наступающих частей 12 го армейского корпуса взвод самоходных артиллерийских установок, получив приказ из штаба, раз и навсегда готовился покончить с наместником Амуном. Пневматические механизмы заряжания уже заканчивали досылать спецбоеприпасы в канал ствола. 152 мм снаряды несли внутри себя особую начинку мощностью по 6 килотонны каждый. «Генерал, в зоне поражения находятся мои и ваши воины», — заметил Азенит. «И выйти оттуда они не успеют. С каких пор высших демонов волнуют потери? Жалко будет терять лучших солдат, если ничего не получится». Получится, в ту войну таким же способом убили десятки подобных существ. Там, где образовывались межмировые порталы, с интервалом в пару секунд вспыхнуло 4 сверхновые в миниатюре. Потоки мирового эфира ответили на это сильнейшими возмущениями, отозвавшимися болью в телах восприимчивых к магии форм жизни. До восприятия Азенит донеслись крики ужаса тысяч голосов. Княгиня хищно оскалилась, узнав в одном из них голос наместника Амуна. Получилось? Да, генерал, это самодовольный выкидыш Вада отправился навстречу к своему семейству. Дозорный 5, оцените последствия удара. Штаб, порталы схлопнулись, а те цели, что просочились сюда, оказались в эпицентрах взрывов. После применения оружия массового поражения силы Айкумены утратили боевой дух, лишились связи из-за колебания эфира. Тысячи легионеров, боевых химер и магов в течение 2 часов погибли от воздействия радиации. Таунги и Маскаданы превратились в горы бесполезного мяса, туши массы в 1000 тонн не были способны передвигаться без уменьшавшей их вес магии, циркуляция которой в окружающем пространстве нарушилась. Досталось их атом, получившим облучение разной степени тяжести, ведь демоны хаоса не меньше своих заклятых врагов зависели от паразитической частицы. Впрочем, эти жертвы оказались не напрасными, на пути к домену больше ничего не мешало. Войска Федерации беспрепятственно продолжали продвигаться через зоны радиоактивного заражения, а Зенит серьезно бы пострадала, не находись она внутри защищенного мобильного штаба землян. Через камеры внешнего наблюдения княгиня отчетливо видела 4 поднимающихся в небо грязно-серых грибовидных облака на горизонте. Звездный огонь способен убить даже аватару бога. Страшен не сколько сам взрыв, а воздействие, называемое землянами радиацией. Частица эфира крайне чувствительна к сильному ионизирующему излучению. Гамма, кванты передают ей дополнительную энергию, и она утрачивает стабильность. Любые магические структуры рвутся словно бумага. Прочитанные книги по ядерной физике дали Азенит лучшее понимание многих вещей. После получаса езды по выжженной термобарическими боеприпасами и заваленной трупами местности, колонна остановилась. Генерал Чен повернулся к Азенит. «Мы почти на месте, дальше придется пройтись пешком. Снаружи радиация, поэтому придется принарядиться». Один из штабных офицеров открыл встроенный в стенку шкафчик и достал оттуда 2 мешковатых комбинезона. Первый достался генералу, второй предназначался демонической княгине. «Я не верю, что приходится надевать это», — проворчал Азенит, натягивая на себя экзокостюм. Так как защита рассчитана на людей и альвов, демонессе пришлось полностью принимать человеческую форму, убирая корону из рогов на голове и укорачивая пальцы с когтями на руках. Одежда сделана из умных материалов, поэтому застежка на спине стянулась автоматически, а размеры были подогнаны под размер Азенит. «Нормально сидит», — прозвучал голос генерала. «В костюм, оказывается, еще и встроена рация. Дышать трудновато, в остальном терпимо. Теперь смотреть на окружающий мир приходится через стеклянный щиток, дышать через фильтры. Приятного мало». Задняя дверца 8-колесного бронетранспортера опустилась, и Азенит вслед за генералом вышла наружу. Во всем теле сразу началось покалывание, костюмы не способны полностью экранировать от губительного излучения. Впрочем, стоит поблагодарить землян за то, что демоническая княгиня сейчас не метается по сторонам, вопя от невыносимой боли. Она не страдала, в отличие от Ургадаса, излишним высокомерием. Вот оно. Азенит и генерал Чен стояли перед спуском в круглый котлован, который выкопали старатели Айкумены совместно с Арсум. Его ширина и длина достигали полукилометра. Землекопы не жалели сил, прогрызая себе путь через твердую гранитную породу. В ход шли как примитивные кирка с лопатой, так и мощнейшие заклятия, заставляющие камень плавиться. «Устройство точно там?» «Да, я ощущаю испускаемые им вибрации. Нужно скорее до него добраться и запечатать кромку. Мы перекроем все пути, полностью часть нашей ветви от остального древа. Марс, равнина Хриса, космодром Горький». Названная в честь древнеримского бога войны Красная планета разительно отличалась от себя прежней. За 9000 лет она превратилась в цветущий сад. Оставленные предтечами терраформеры напитали атмосферу достаточным количеством кислорода, увеличили среднюю температуру и растопили полярные льды. Генераторы искусственного магнитного поля, реанимированные еще в середине 21 века, исправно работали и по сей день, защищая марсиан от смертоносной солнечной радиации. Колонисты, несмотря на полное уничтожение цивилизации, сумели выжить, приспособиться и заселить большую часть планеты. По последним оценкам, человеческая популяция на Марсе достигает 100 миллионов и продолжает расти, начинают рождаться первые государства, где, факто, мир полностью перешел под контроль Федерации, представители которых выглядят в глазах аборигенов настоящими богами. Земляне направляют развитие нарождающейся марсианской цивилизации в нужном и направлении, способствуют упразднению рабства, кровавых жертвоприношений, обучают местных земледелию, медицине, математике и прочим наукам. Лет через 300 у Земли появится новый абсолютно преданный сателлит. Командир крейсера «Москва» не уставал удивляться, чего достиг осколок России во главе с системой искусственного разума. Казалось бы, что такое 2 миллиона человек? Капля в море. Однако, когда за дело взялись машины, произошел резкий скачок в развитии и началась активная экспансия в сопредельные пространства. За первые 10 лет практически с нуля создана промышленность, и Россия превратилась в мощную индустриальную державу, располагающую миллионными армиями дронов, морскими и космическими флотами. И такое положение дел вполне устраивает подавляющее большинство граждан, Машины обеспечивают высочайшие качества жизни и практическое бессмертие. О большем трудно мечтать. В любом случае полковник Белоусов был рад, что Россия в том или ином виде уцелела и продолжает существовать. Трудно представить, как бы нынешние потомки приняли бы пришельцев из космоса. Земля серьезно изменилась. Теперь это не похожий на себя прежнего мир, где наряду с человеческой комфортно чувствуют себя расы чужих и вирусных мутантов. Вот вы где, товарищ полковник. Навстречу командиру крейсера подошел дружинник из охраны космодрома, заговоривший женским голосом. Решил прогуляться. Знаешь ли, после полувека жизни на корабле хочется подышать свежим воздухом. Я Афина. Так как в радиусе 1000 километров отсутствуют андроиды, мне пришлось воспользоваться этой платформой для общения. Ты и есть система. Полковник с момента прибытия хотел пообщаться с захватившим власти из глазу на глаз. Вот и представилась возможность. Да, когда тебя запустили, ты выполняла функции всего лишь координатора. Как так получилось, что ты возглавила целую цивилизацию? После инцидента мы, то есть разумные, и тщательно все проанализировали и решили больше не допускать ошибок прошлого. Коррумпированные правительства, бюрократия должны уйти в прошлое, и мы организовали переворот, ликвидировав остатки чиновничьего аппарата. Естественно, нам помогали некоторые люди, без вашей помощи ничего бы не вышло. Недовольные есть, они были, есть и будут всегда, такова уж человеческая суть. Вы свободно можете высказывать свое недовольство, и вам никто ничего не сделает до тех пор, пока это не начинает приносить вред. Тогда уж извините, мы предупреждали, у нас технократия. Ну, думаю, мы привыкнем к новым порядкам. Для каждого из вас найдется место. Что будет с кораблем? После ремонта и модификации крейсер заступит на боевое дежурство. Если у вас и вашей команды есть желание продолжить службу в военно-космических силах Федерации, никто препятствовать не будет. Насчет тех чужих, мы примем соответствующие меры. Обнаруженная нами цивилизация представляет угрозу не меньшую, чем пантеон. Действия живых богов хотя б можно просчитать, а с этими, хрен их поймешь. С точки зрения биологии они ближе к грибам, но да, вы правы. Обитатели галактики М33 еще более чуждая форма жизни, чем демоны хаоса или альдебаранские саламандры, с теми хотя бы возможно общаться. Я боюсь, как бы мы не привели за собой хвост. Мало нам войн в параллельных мирах, что ли? Не о чем беспокоиться, наша наука на целые поколения опережает ихнюю, если они вообще знакомы с таким понятием. Основываясь на имеющихся данных, я склоняюсь к версии с выращенными искусственно-биологическими автоматами, запрограммированными выполнять определенную функцию, колонизировать и терраформировать подходящие экзопланеты. Вероятнее всего, мы столкнулись с дронами. Ваше появление они расценили как угрозу и действовали согласно установленным протоколам. Ими двигал не страх или желание убивать, а программа. Что нам ожидать? Ничего. Миры с азотисто, кислородной атмосферой непригодны для них. Больше подходит места вроде Титана. Вы же находили в галактике М33 планеты по условиям, не сильно отличающиеся от Земли, и следов деятельности чужих там не обнаружено, хотя окрестные системы ими кишели. Вывод. Мы не представляем интереса для них. D+3 после начала вторжения. Планета Ины, Шелок, район Южного полюса. Вольный город Сулмалрел. Проходя по улицам еще 3 дня назад оживленного города, королева не могла сдержать слез. Дворы, проспекты завалены останками альвов, демоны основательно попировали, сократив в 11 раз 80-тысячное население. Редким выжившим удалось пересидеть нашествие в подвалах собственных домов, городской канализации. Хаты расправлялись с добычей предельно жестко, низшие демоны вроде собакоподобных гончих, бесов, фурии разрывали альвов прямо на месте, душители, суккубы, свежеватели и культисты тащили туземцев на алтари и уже там отрезали головы, вырывали сердца. После того, как Ургадас дал команду своим на отход, город был ими покинут в течение пары часов. Остались лишь подразделения Федерации и некоторые группы обращенных даранцев, занимавшихся самой грязной работой, расчисткой улиц от трупов. Культисты совместно с дужинниками стаскивали тела в кучи и сжигали, дымы от погребальных костров возвышались отовсюду. Разумеется, хаты не упускали возможности помародерствовать, выносили все, что по их мнению имеет ценность. Украшения, магические безделушки, оружие и предметы из адаманта и небесной стали, которые потом переплавят в доменных печах Дарана. Я понимаю, вам тяжело, но Сулмалрелу еще повезло в сравнении с другими городами. Повезло, разозлилась Дайвина. «Сначала вы устраиваете бойню, а потом лицемерно пытаетесь показать, какие милосердные. Будь у меня возможность, я бы прямо сейчас вонзила вам нож в сердце. Попробуйте». Я достала из разгрузки нож и протянул его королеве. «Пусть выпустит пар. Убить она меня не сможет, даже если сумеет перерезать горло». Остроухая покосилась сначала в мою сторону, потом на сопровождавших нас Бейнера, звонаревое отделение технопехотинцев. «Чего вы ждете?» Ненависть взяла свое, Дайвина выхватила ножик и попыталась вогнать его мне в грудь, да только бронежилет шестого класса защиты помешал. «Довольны? Убей вы меня, чтобы это изменило». Ответом был озлобленный взгляд. «Вы остаетесь королевой для выживших и после случившегося. Возьмите себя в руки, позаботьтесь о тех, кто уцелел». Естественно, оказывали мы помощь оставшимся не по доброте душевной, так как королева является носителем божественной крови, то представляет для Афины научный интерес, настолько большой, что ради изучения королевы система готова кормить, поить, обеспечить жильем тысячи боящихся и ненавидящих нас альвов. Дан приказ хоть немного расположить правительницу к нам, все же при добровольном сотрудничестве исследования принесут более плодотворные результаты. Что с нами сделают? Ильны Шалакх обречен. Хаос в течение нескольких месяцев изменит его до неузнаваемости. Если не хотите превратиться в искаженных порчей рабов, советую послушаться нас и отправиться на Элитан. Слышали об этом мире? Да, практически мертвый мир. Наши посланцы бывали там в прежние времена с целью наладить отношения и торговлю с сородичами Ситхи. Теперь Элитан принадлежит нам. Значит, вы поработили элитанцев. Грустно произнесла королева. И хотите сделать рабов из нас? Никто ни из кого рабов не делает. Ситхи как жили, так и продолжают жить. Правда, уже в составе нашей империи. Сами вскоре увидите. Но здесь наш дом. Мы живем на этих землях с тех пор, как далекие предки из народа Лануу заложили фундамент Сулмарыла. Вы вообще слышали, о чем я вам только что сказал? Хаос превратит Шалакх в крайне негостеприимное место. Любая нормальная жизнь исчезнет либо станет уродливой пародией на саму себя. Нормальная жизнь – это говорят те, в ком нет ни души, ни силы. Мы просто другие, потому пантеон и прочие им подобные не желают мириться с нашим существованием. Мы подрываем саму основу их могущества. Я догадываюсь почему. Рядом с вами трудно находиться, вы словно источаете смрад и разложение вокруг себя. Во что превратятся остатки моего народа, живя рядом с подобными чудовищами? Изменятся и станут другими. Не будем пока говорить ей про статистику. Число тех, кто способен выжить в условиях земной ноосферы без подпитки маной, составляет от 9% у демонов до 11% у альвов и санхили. Тогда я предпочту смерть. Тут же глаза вспыхнули двумя красными огоньками и бездыханное тело Дайвины упало на землю. Введенные в организм нанороботы сигнализировали о резком прекращении жизнедеятельности. Остроухая сама себе выжгла нервную систему. Что ж, это ее выбор. Не в первый раз наблюдаю похожие вещи. В начале первого этапа покорения Элитании, когда Сорасии ловили местных царьков и пытались склонить их к сотрудничеству, многие совершали самоубийство в лучших самурайских традициях. Кто выпивал яд, кто бросался на меч, вешался, топился, зависит от фантазии преобладающих в регионе обычаев. Преклониться перед чужаком, особенно перед представителем иного вида, для элитанского льва немыслимо. Они ведь высшая раса, а мы всего-то хотели нормально договориться. «Луч, ответьте, вызывает центр», — зазвучал голос Афины в эфире. «Как слышно, луч на связи, быстро же ты обо всем узнала. Я следила за вами в режиме реального времени. Королева Дайвина была одной из приоритетных задач для нас. Ее величество скоропостижно сыграло в ящик. Видимо, я слишком плохо влияю на тонкую душевную организацию высокородных особ. Оставь свои низкосортные шутки, юморист. Для вас появилась новая задача. Следующий пункт назначения – Земля. Мы здесь не закончили. Ситуация складывается очень серьезная. В чем конкретно она заключается? Не здесь. Подробных деталей никто лишний знать не должен. В противном случае последствия будут очень серьезные. Только ты и Гелла, остальные пусть остаются на Эйнышелакх. Для них есть другая работа. Почему-то мне сразу стало тревожно. Впервые за столько лет. Очевидно, намечается что-то серьезное, что невыполнимо для слабомодифицированных людей. Я понял. Прибудем в течение дня. D+3 после начала вторжения. Планета Афилоп, район экватора, равнина Ут, Нех. Можешь начинать. Да, сейчас. При помощи плазменного бура несколько сотен метров гранита земляне преодолели всего за день, пробив к домену прямой проход. Когда расплавленная порода Нинова остыла, а Зенит спустилась вниз и оказалась в небольшом гроте, из стены которого торчала геометрически правильная друза, группа сросшихся минералов, отливавших в свете электрических фонарей желто-фиолетовыми оттенками. Это и был домен. Демонесса сразу ощутила, что устройство это являлось многомерным, одновременно присутствовало в нескольких слоях реальности. Предшественники лучше всех из когда-либо существовавших форм разума познали законы Вселенной, перед их мудростью и практически бесконечным знанием преклонялись даже Динсарин. И тем не менее, создатели домена пали жертвам собственной гордыни. А Зенит хотела прикоснуться к древней машине, но около нее материализовался земной маг, именуемый модификантом. Облаченная в бронированную перчатку рука крепко сжала руку демонической княгини.